Всему придет конец. Ей придется начинать жизнь сначала, а в возрасте 43 лет такая перспектива страшила. Разумеется, она способна заработать на безбедное существование. Она отложила кое-какие деньги. У нее есть 1000 на 300 драгоценностей. Но какой бы пугающей ни была мысль о возврате в мир бизнеса с его свирепой конкуренцией, не она вызывала у Хельги дрожь, а сознание того, что она перестанет быть миссис Рольф, женой одного из богатейших людей мира, которую всюду окружают подобострастие, внимание и забота. Но если он умрет, полная свобода и 60 миллионов долларов. С ее чутьем, финансовым опытом и энергией она могла бы стать столь же могущественной, как Рольф. Существует множество возможностей, когда располагаешь таким капиталом. Если бы он умер, Хельга посмотрела на красную папку. Уничтожить письмо? Нет, рано. Если Герман поправится... Придется вернуть папку на стол, но если он умрет, она уничтожит это письмо без колебаний. Хельга огляделась по сторонам в поисках надежного места, затем подошла к шкафу и достала пустой чемодан. Она положила папку в чемодан и засунула его под другой, тоже пустой. Здесь папка будет в безопасности. Было без 11:40. Сколько же еще ждать? Хельга принялась расхаживать по комнате, держась подальше от раскрытого окна. Ей не хотелось, чтобы ее заметил кто-нибудь из поджидающих репортеров. Когда через полчаса в дверь постучал доктор Леви, она все еще расхаживала по комнате, погруженная в свои мысли. «Как он?» «Пока рано говорить что-либо определенное». Леви закрыл дверь. «Мне очень жаль, миссис Рольф, но положение серьезное. Все зависит от того, что произойдет в течение последующих 2-3 дней. Делается все возможное. Если послезавтра наступит улучшение, надежда есть. Я останусь здесь. Доктор Беллами очень компетентен. Запаситесь терпением, миссис Рольф. Вам будут обо всем сообщать. 2 или 3 дня? Возможно, мы будем знать уже завтра. Вы должны мне сказать, — требовательно произнесла Хельга. Вы сказали, положение серьезное. Как это понимать? Доктор Леви снял очки и сдавил пальцами переносицу. Не глядя на нее, он сказал, полный паралич правой руки... Несомненное повреждение мозга, возможно, утрата речи. Он снова надел очки, по-прежнему избегая смотреть на Хельгу. Хельга почувствовала, как внутри пробежала холодная дрожь. Такого она не пожелала бы даже Герману. «Но ведь он и так уже почти не владеет ногами», — сказала она чуть слышно. Доктор Леви мягко произнес. «Это трагично, но я его... предупреждал. Выходит, он больше не сможет говорить? Это выяснится позже. Боюсь, что не сможет. А теперь я посоветовал бы вам немного отдохнуть, миссис Рольф. Вы ничем не сможете помочь. Я принес вам снотворное. Было бы милосердней, если бы он умер, — сказала Хельга и содрогнулась. Без ног, без языка. Без правой руки мистер Леви положил на стол таблетку. «Пожалуйста, примите это и ложитесь в постель». Когда он ушел, Хельга снова села в кресло, не обращая внимания на таблетку. Стиснув на коленях руки, она горячо желала мужу смерти. Теперь уже не ради себя, а ради него самого. Стэнли Уинборн сообщил Хельге, что в последний момент было решено, что Лемон, как вице-президент электронной компании Рольфа, принесет больше пользы, оставаясь в Нью-Йорке. Теперь, когда о происшедшем узнала пресса, Акции компании упадут. Это неизбежно, хотя и не имеет серьезного значения. В наши дни достаточно чихнуть, как покатятся вниз акции твоих компаний. Лемон должен оставаться у руля. Уинборн прибыл в отель «Алмазный берег» 11:45. Хельга, смотревшая сквозь жалюзи, желая остаться незамеченной, видела, как он выходит из машины и останавливается поговорить с репортерами, которые находились здесь уже 14 часов. Несмотря на свою ненависть к нему, Хельга вынуждена была признать, что Стэнли Уинборн был видный и красивый мужчина, чем-то напоминавший видного государственного деятеля. Он был высок, худ, с густыми темными волосами, побелевшими на висках, с холодным лицом, всегда безукоризненно одетый. Уинбор обладал отточенным умом юриста. Ко всем, включая и Хельгу, он относился с холодной отчужденностью и вежливостью. Она не помнила, чтобы хоть раз Уинбор улыбнулся, тем более засмеялся. Проведя несколько минут с репортерами и дав им сфотографировать себя, он скрылся в дверях отеля. Прошел почти час, прежде чем он появился к ней в номер. Хельга не сомневалась, что он подробно расспросил доктора Леви и запасся нужной информацией, чтобы затем перейти к действиям. Дожидаясь его, Хельга просмотрела заголовки. В большинстве из них аршинные заголовки сообщали о болезни Германа Рольфа. Хельга подумала о лавине соболезнований, телеграмм и каблограмм, которые вызовет это известие. Она надеялась, что их будут отправлять в нью-йоркский филиал, а не сюда. «Печальные события», — сказал Уинбор после первых слов сочувствия, вызвавших у Хельги только раздражение. «По-видимому, положение серьезное». «Да». «Могу ли я чем-нибудь быть полезен, миссис Рольф?» Серо-стальные глаза Уинборна скользнули по ней. «Я, разумеется, в вашем распоряжении. Спасибо, пока ничем». Выдержав паузу, Уинбор сказал: «Мистер Рольф только что заключил важный контракт с японским правительством. Он собрался отослать мне проект контракта, когда произошло несчастье. Дело не терпит отлагательств. Вам известно, где он лежит?» Не подумав, Хельга ответила: «Хинкль должен знать». Едва произнеся эти слова, она осознала всю их опасность. Если Уинборн заговорит с Хинклем о бумагах Германа, не исключена возможность, что Хинкль вспомнит и об этом убийственном письме. Однако Уинборн приподнял бровь. «Я предпочел бы не обсуждать дела мистера Рольфа со слугой», — сказал он. «Проклятый сноб», — подумала она, — «но слава богу, что ты сноб». «Миссис Рольф, могу я попросить вас пройти со мной?» — продолжал Уинбор, — «чтобы мы потом смогли просмотреть его бумаги. Этот проект требует моего незамедлительного внимания». Она избежала еще одной опасности, но не позаботься она заранее изъять красную папку, то сейчас попала бы ему в руки. «Да, конечно». Они отправились в номер Рольфа. Охранники по-прежнему стояли на верхней площадке и перед лифтом. Они отдали честь, и Уинборн, любивший почет, в ответ наклонил голову. Дверь открыла медсестра с добродушным лицом. «Пожалуйста, постарайтесь не шуметь, миссис Рольф», — сказала она, и, впустив их, вернулась в спальню и закрыла за собой дверь. Уинборн стоял рядом, пока Хельга перебирала содержимое ящиков. Папка с японским контрактом нашлась быстро. Под ней лежала другая с надписью «Швейцарская». «Это напоминает мне кое о чем», — сказал Уинборн, понизив голос. «Лемон говорит, что швейцарский счет показывает потерю в 2 миллиона. Мистер Рольф сказал, что потеря возникла в результате неосторожных спекуляций на бирже. Хельга овладела разыгравшимися нервами. По крайней мере, Рольф не открыл им правды. Ни Лемон, ни Уинборн не знают о растрате Арчера.